с Лехой мы колледж закончили, надо куда-то идти работать. Но работать инженером скучно. Но пойдем работать в Красную Шапочку. Красная Шапочка — это клуб такой женский. Женский клуб, куда мужчин не пускают. И, блядь, выключи микрофон. И мужчины, которые там работают, они официанты, стриптизеры, там, бармены. Женщины, которые туда приходят, могут их как бы через crazy меню или домой увезти, или куда-нибудь в специальную комнату. Crazy меню там ну, нормальных денег стоит. Я думаю, ну, как бы инженерам-то трудиться — это геморрой, а тут раз — и чик-чик, и сдам. Ну, пришли мы туда с Лехой, прошли кастинг, все, нам говорят, да, вы нормально, симпатичные парни, все замечательно. Ну, прошли кастинг, говорит, так, а у вас диплом официанта-бармена есть? Он такие, не, нету. Ну, хорошо, ребят, тогда вы сейчас направляетесь на обучение, и едете вот по этому адресу, проходите месяц какой-то теории, потом у вас практика, и становитесь дипломированными барменами, и все, и тогда к нам будете работать. Ну, хорошо. Стали кататься куда-то на ВДНХ, слушать о том, как надо подавать, в каком бокале надо подавать виски, в каком мартини, в каком шампанское. Там я первый раз задумался о том, что алкоголь — это не только пойло для быдла, но еще и какая-то традиция. Потому что если реально в это вникать, то для каждого алкогольного напитка своя рюмка, своя закуска, по-разному надо пить, у каждого алкогольного напитка своя история, там рецепт приготовления. То есть, в общем-то, это все довольно интересно было слушать, с одной стороны. С другой стороны, я знал, что народ просто покупает водку и выпивает ее не для того, чтобы ощутить божественный аромат напитка, а просто для того, чтобы нажраться в говно и забыть о том, что он какие-то дела должен делать, какие-то проблемы решать. Ну, то есть просто, чтобы деградировать. Ну, ездили мы, учились. В итоге сдали мы эту теорию. Надо сдать практику. Леху на практику, я уж не помню, куда направили, но меня направили в исторический музей быть барменом на каком-то симпозиуме ученых. Исторический музей находится на Красной площади. Около него обычно Иван Грозный, там Сталин, Ленин тусуются, такие бутафорские. Там снимали фильм «Брат 2», когда этот тип какие-то архивы каталогизировал. Ну, в общем, там столы расставлены, все. Собрали нашу тусовку официантов и барменов. Все в туфлях, в белых рубашках, в брюках. Ну, я тоже в белой рубашке, в брюках, но вместо туфлей у меня тяжелые ботинки. Вот. И ноготь на пальце выжжен. Вот. И из него кровь течет, потому что бинт я где-то потерял. Но этот тип, который распределял всех, я уж не знаю, кто называется, забыл, посмотрел такой, так, вот вы туда, так, а с тобой что делать? Я говорю, а что такое? Ты что, скинхэ, что ли? Ну, почему? Что ты в таких ботинках? Я говорю, да я не знаю, такие дома были. А что, туфлей нету? Не, нету. Блядь, ну как тебя в зал пускать? Я не знаю. А что с рукой? Да так, это фигня. Блять, ну ладно, сиди тогда здесь просто, не мешай, главное, никому, не ходи никуда, чтобы тебя не видели. Ну и хорошо. Ну, в общем, вся моя практика заключалась в том, что я сидел и потихоньку что-то жрал. Вот. Отсидел 10 часов, ну или там 8, мне подписали все, что я практику успешно прошел. Ну и поехал я получил диплом официанта-бармена. Потом прихожу в красную шапочку, мне говорят: ой, вы знаете, суть в том, что в течение того месяца, пока я учился, я не занимался спортом вообще, что-то я как-то был и неохота, и думаю, ну ладно, сейчас начну уже работать, там и зал будет, и все. Ну, лень, она такая, она всегда в голову проникает, и забить-то на спорт легко, а начать тяжело. И со жратвой там не пойми как питался, то хлебом, то лапшу заваривал. Короче, я похудел и, соответственно, перестал походить на официанта-бармена для красной шапочки. Прихожу туда, он говорит: ой, а ты смотри, ты тощий такой, как ты будешь у нас работать? Блин, ну давай в какой-нибудь другой так клуб мы тебя отправим там куда-то. Нет, в красную шапочку не пойдешь. Ну а что, куда? Хочешь казино «Империя»? Казино «Империя», ну так, нормально, да, интересно. А казино, у меня сразу мысль: так, можно там что-то замутить. Ну, соответственно, согласился, приехал в это казино. Там, опять же, собеседование, там какие-то, причем довольно большой конкурс. Но собеседование я прошел, конкурс прошел, все нормально. Поставили меня на какой-то фуршет. Короче, фуршет — это там, где денег не дают вообще, там все бесплатное, поэтому и ничего не надо платить, и нету ни чаевых, ничего. Думаю, так, ну какая-то хуйня. Хотя был у меня хитрый план, как можно дербануть это казино, потому что просто так работать вообще мне неинтересно, особенно барменом. Но работаю я там один день, первый. Собственно, работа совершенно неинтересная, нудная. Специально для этого мероприятия туфли купил. Ноги в них натер, все болит. Нельзя сидеть, надо постоянно ходить, смотреть, чтобы у гондонов там еда была горячая. Вот, они меня дико раздражают, там что-то, какой это суп, свинина это или говядина, тебе не похуй, все бесплатно, бери да жри. Но единственное, было несколько плюсов. Во-первых, там была целая куча девушек, которые почти все были не из Москвы, очень общительные. Там была комната отдыха для персонала, они там приходили, снимали туфли и отдыхали. Там некоторые колготки снимали, там, сидишь, что интересно, как бы за кулисы-то. Приходили туда стриптизерши, танцовщицы туда же приходили отдыхать, все это. Постоянно тусовались. Плюс еда. Она стоит, если на фуршете больше часа, там какая-то 2 часа может стоять. Потом ее надо уносить и выкидывать. Ну, а выкидывать? Понятно, что ее можно съедать. Очень много вкусной еды я там попробовал, которую до того я вообще не ел. Плюс там кормили. Там итальянский повар варил какие-то супы, какие-то вторые блюда. В общем, этим питались. Тоже интересно. Первый день я отработал. На второй день я познакомился с 2 официантками, которым, оказывается, негде было жить. Я говорю: ну, у меня есть квартира, в которой никто не живет, можете там пожить немножко. Да, правда, а что по деньгам? Я говорю: да нет, ничего по деньгам. Ну там кровать одна, так что спать нам вместе придется. Да, ну это ладно, это даже так интереснее будет. Я так смотрю на них, реально красивые девчонки такие, хихи, ха-ха, и так друг друга трогать начинают шаловливо. Думаю, блять, вот это я не зря сюда попал. Короче, все, второй день закончился. Прихожу третий день работы, и там прям с утра какой-то чурбан мне говорит: Максим, принеси мне ананасовый фреш. Ну, что делать? Ну, пошел я на кухню нести чурбану ананасовый фреш. Сделали этот фреш, а там есть такая лестница для поваров, там для официантов, для барменов. Она, короче, очень узкая, и там никого нету на ней обычно. Прошел, принес что-то из кухни, и все. Ну, я на этой лестнице остановился, выпил половину фреша, Нассал в этот стакан. Ну и несу дальше. Думаю, ну сейчас фреш, пожалуйста. Чурбан фреш взял, отпил. Такой, это не фреш. Я говорю, а что это? Максим, это не фреш, принеси мне фреш. Я говорю, слышь ты, ебу арбузное. Ты что, охуел что ли, блядь, пей, что дают. Эй, слышь, там, блядь, ты кто такой, ты знаешь, кто я? Короче, поднял кипиш, прибежал администратор, оказалось, что у этого чурбана серебряная карта, он там денег нормально спустил в этом казино. Ну и в течение 15 минут я был уволен. Самое обидное было то, что я не успел взять телефон у этих девушек, которым негде было жить, а тусоваться почти сутки, ждать, пока они закончат работу, мне вообще было неинтересно. Ну, поехал я домой. Ну, так закончилось мое первое знакомство с казино «Империя».